Глава 36. Виолетта. Он подходит ко мне, а я не шевелюсь. Обходит, любуется. Внезапно касается моих волос. Дергаюсь вперед, но тут же чувствую, как плотная веревка, стягивающая голову, расслабляется. Пластиковый шарик вырывается изо рта и падает к моим ногам. К чему такая щедрость? Руки мне развяжешь? Я стараюсь держать гребаный самоконтроль, несмотря на текущие по щекам слезы, которые он видит, и оказывается передо мной. «Зачем?» — выгибает насмешливо бровь и снова кружит рядом, осматривая. «Этого хватит. Ты и так выглядишь неплохо. Белье тебя только красит. Уверен, под ним ты еще лучше». Ладонь приземляется мне на ягодицу, я вздрагиваю. Закусываю от злости губу, я ничего не могу предпринять завязанными руками. И теперь должна сделать так, чтобы эта веревка с них пропала. «Я не любительница связываний», — сглатываю. «А я вот как раз любитель посмотреть на таких девушек, как ты». Оказывается, впереди, жадным взглядом осматривая тело в полупрозрачном белье. Беспомощных, молящих о пощаде. «Нет, я тебя не развяжу. Ты и так выглядишь еще соблазнительней». Он снова подходит ко мне, а я пячусь назад, врезая спиной в стену и понимая, что лучше бы стояла на месте. Позади преграды, впереди урод. Его пальцы внезапно опускаются на мой голый живот, и тело словно током ударяет. Волоски во всех местах встают дыбом, и я молю себя не закричать. Зря только потрачу силы. Он меня купил, и вряд ли кто переступит ему дорогу. За его-то деньги. На аукционе сказали, что ты опытна. Его пальцы скользят вниз, к краю белья, а я выворачиваюсь, потому что он скользит и к без того полупрозрачному белью. Но судя по тому, как реагируешь на контакт, ты в курсе, что продажа людей незаконна? Выплевываю. Да кого это волнует? Скучающе вздыхает. Тебя? После продажи ты не больше, чем моя собственность. Не твоя, шеплю сквозь зубы. Я тебе напомню. Из-за тебя я оказалась на порностудии, из которой на минуточку меня спас Рихтер. «Так значит, он тебя спас», — прищуривается. «А мне говорил, что ты его рубашку испортила, долг отрабатываешь». Не понимаю, почему Алекс соврал ему, но сейчас это не имеет никакого отношения к ситуации. «Да, он выкупил меня. Господи, круговорот денег в природе. И на данный момент я принадлежу ему». Как бы это абсурдно ни звучало. «И здесь я без его ведома. Ты в курсе, что с тобой будет, когда он найдет меня? Если это вообще произойдет. А нужна ли я ему? Или он, только узнав, что пропала, махнет рукой? У него Оливия есть, и я вообще сомневаюсь, что что-то значу для него. Да, он приревновал тогда, когда я неудачно пошутила, но никакому мужчине не понравится, что девушка, полностью принадлежащая ему, будет спать с другим. О, так вот каких вы отношениях. Улыбка сползает с его лица. Неужели помогло? Но я не верю, малютка, прости. Рихтер на таких, как ты, не заглядывается. Он бьет меня наотмашь ладонью, не физически, а морально. А он ведь прав. Ладно, надоело. Он подлетает ко мне в один шаг, хватает меня за предплечье и кидает в сторону кровати. Едва не падаю голыми коленями на пол, но вовремя останавливаюсь. Выпрямляюсь, но не успеваю ничего сделать, как урод позади хватает меня за связанные запястья. Толкает еще раз, пока мои ноги путаются друг в друге. Я с криком падаю на мягкую кровать, которая для моего лица и тела сейчас слишком жесткая. Больно становится, но уже душевно. В этой комнате много хороших вещиц. Я открываю глаза, а позади что-то щелкает, как замок. Тут же вскакиваю с места, а Келлер уже рядом. Хочет толкнуть меня своим телом, но я делаю это первое, в панике. На адреналине, который ударяет в кровь. «Уйди!» Он пошатывается. И все, чего я добиваюсь. Жесткой стальной хваткой на плече мужчина дергает меня на себя. Разворачивает, из-за чего ударяю своей грудью о бетонные мышцы. Лиф на одних тонких лямках сползает. Чувствую, как сосок трется о холодную ткань. И вою. «Ну что же ты?» — шипит в лицо. А я отстраняюсь. Не смотрю ему в глаза, я стараюсь вырваться. Прячусь за волосами, он все равно хочет увидеть мое заплаканное лицо. Так нравится, ублюдок? Творишь, а? Я хотел по-хорошему, но раз ты захотела... Он снова хватает меня за плечи, обвивает руками, чтобы я не вырвалась. А я бьюсь в истерике, словно в конвульсиях. Вырываюсь. И истошно кричу, когда он волочит меня в угол комнаты. Отпусти, не смей! Не жалея горла, надеясь, что хоть кто-то поможет мне. Но и сама знаю, что такого не случится. Всего несколько секунд, и Йенс останавливается, сжимая меня только сильнее. И снова мною двигают, как игрушкой, слабой, не умеющий дать отпор. У меня нет ни грамма сил против него, и он этим пользуется, разворачивает меня к себе спиной. Я не вижу, что впереди, на лицо упали волосы, а он обнимает меня, пальцем проходит по соску, что оголился от лифа, во время того, как он тащил меня сюда. Цепляет его пальцами и вырывает из моего рта хрип. «Говорили, ты стонешь красиво, но я пока этого не слышу». Потому что голос пропадает от крика, открывая рот, а из него вырываются только непонятные звуки. Тяжело дышу ртом. Дыхания не хватает. А мужчина за моей спиной отрывается от моей груди, ведет ладонью вверх. Трется носом о волосы и тихо шепчет. «Тебе придется хорошенько постараться, чтобы мне понравиться». Я хочу истерически засмеяться, но его пальцы проходят по губе, а я неосознанно клацаю по его ладони зубами, впиваюсь в них и чувствую, как хватка во всем теле слабеет. На ухо раздается ор, а я не отпускаю, вцепляя зубами, только сильнее доставляю ему боль. И даже когда металлического привкуса во рту становится слишком много, еще сильнее в него впиваюсь, чтобы он сдох от потери крови. «Зря с тебя кляп снял, сучка!» Один рывок вперед, и я падаю, не собираюсь его отпускать. Но что-то резко касается живота, из-за чего его ладонь все же выскальзывает изо рта. Вместе с кровью, что я выплевываю на пол, а он стоит позади, одним рывком прижимает меня к непонятному строению. Его пальцы грубо хватают меня за запястье, делают больно. «Как тебе приятно?» Усмехаюсь, кажется, сойдя с ума. Силы покидают меня ровно в тот момент, когда ударяюсь животом об станок. А это именно он. «Навевает воспоминания, да?» Насмехается надо мной резко, разводя мои руки в стороны. А я выдыхаю. Надо постараться вырваться еще раз. Но его стальное тело впечатывает, не дает выбраться. И заставляет меня окончательно потерять оставшиеся капельки надежды. Я глупо смотрю в пол и чувствую на запястьях рядом с головой наручники. «Мне рассказали, что с тобой чуть не сделали в той студии. Жаль, Рихтер помешал. Тот порно-ролик я смотрел бы круглые сутки». Я прикрываю глаза и зло кусаю губу. Даже если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и выбрать свой путь, уйти с Рихтером или остаться на той порно-студии, не знаю, что бы выбрала. Мужчину, из-за которого здесь, или же рабство и унижение. «Член в рот давать тебе опасно», — шипит за спиной. «Руку, тварь, прокусила». Он отстраняется, наотмашь бьет меня по ягодице. «Это не больно, нет. Мне уже ничего не больно. Хоть и страшно». И снова это чувство простреливает с ног до головы. Когда я остаюсь без трусов, которые Кёллер хватает пальцами и резко дергает в сторону, а там всего пару ниток, что рвутся под его силой, оставляя меня полностью обнаженной. «Не надо!» — прошу его, и волна слез с новой силой вырывается из глаз. Опять стараюсь вырваться и унижаюсь, только бы не произошло ничего ужасного. Я не хочу быть изнасилованной, но всем плевать на мои желания. Раздается звук расстегивающейся ширинки, кряхтение, и горячий член касается моей ягодицы. Водит по ней. Я опять реву. «Белугой!» Прошу его прекратить снова и снова, а он обхватывает мои ягодицы ладонями. «Сейчас ты расплатишься за мою руку!» Садит сквозь зубы обозленно позади. И все. Нет назад пути. Я неосознанно зажмуриваюсь, опять кусаю губу. Сколько раз я уже и терзала ее. Перестаю ее чувствовать, как и тело, до которого касаются омерзительные конечности. Раздается внезапно удар в дверь. «Неужели помощь?» Я раскрываю глаза в надежде, поднимаю голову, хоть и знаю, что дверь находится позади. «Господин Кёллер, срочно нужно поговорить!» Сердце останавливается. «Свали нахрен, я здесь занят!» «Очень срочно!» Опять это шипение, сильный удар по ягодице, по которой стекает чужая кровь. «Повезло тебе, русская ты шлюха! Сейчас вернусь!» В его голосе злоба, которая придает мне сил. «Это мой шанс. И я не буду его терять. Но сначала выдыхаю, прикрываю на мгновение глаза и просто молюсь». Йенс, судя по звукам, надевает штаны и громкими шагами выходит из комнаты, хлопает за собой дверьми. А я дергаю руками, стараюсь высвободиться хотя бы одно, и запястье стали приподнимаюсь и не вижу из-за слез собственных рук, которые яростно дергаю, чтобы убежать отсюда. Сделать что угодно. Меня точно поймают, как только я выйду из этой комнаты, но я так просто не сдамся. Отобью ему эту трахалку так, что он не сможет ее потом воспользоваться. Да только долбанный металл не разделяет моего желания уйти отсюда. И у меня опять бьет колючая истерика. Обидно до жути. Так что снова реву. Делаю себе больно, натирая кожу на запястьях, но мне совершенно все равно. До тех пор, пока дверь за спиной опять не хлопает. А я останавливаюсь. Не получилось. Не получилось. Это была лишь отсрочка перед адом. Мнимая надежда, которая умирает в эту самую секунду. Когда слышу широкие быстрые шаги, они бьют набатом по голове, которая желаю удариться об стену и просто уснуть. А это его не остановит. Трахнет и такой. Какая им вообще разница, кого иметь? Сознательную девушку или нет? Ощущаю его присутствие, нависающее надо мной тело. «Отойди!» — уже кричу из последних сил. «Убирайся к черту!» Сердце останавливается, когда он касается пальцами кожи. Но почему раздается щелчок, и моя рука становится свободной? Я открываю неосознанно рот, чтобы не задохнуться от удивления заложенного носа, поднимая голову на человека, что опускает широкую ладонь мне на макушку, и шепчет, тихо, успокаивающе. «Тише, перестань. Я сейчас тебя освобожу». «Алекс?» Имя само срывается с губ, когда мужчина за несколько секунд освобождает меня ключом от наручников. Не знаю, где он их взял, но сейчас мне настолько все равно, что я не замечаю, как он помог мне встать. а я словно в прострации. До тех пор, пока не встаю на свои ноги, не чувствуя обволакивающее тепло безопасности, спокойствия. Это не сон. Не сон! Алекс пришел, пришел! Сейчас обнимет меня за плечи, когда я прижимаюсь к нему всем телом и рыдаю. Схлипываю навзрыд, вжимая пальцы в его рубашку и утыкаясь лицом в грудь, он крепко обнимает в ответ. И говорит для меня такие слова, что все это окажется мне сном. «Тише, малышка, я здесь, не бойся. И я сейчас очнусь. Окажется, что член Кёллера во мне вбивается в меня на сухую, а я всего лишь потеряла на пару секунд сознание. Сейчас приду в себя, а он во мне. Вдалбливается, таранит мое тело. Но нет». Голос Рихтера шепчет на ухо успокаивающие слова, а его уверенные руки только сильнее прижимают меня к себе. «Все закончилось». И опять гладит по макушке. «Тебе ничего не грозит». А я не верю. Пускаю слезы, отдаю волю чувствам, не знаю, насколько. Прихожу в себя тогда, когда мы сидим в этой мерзкой комнате на кровати. Рихтер держит меня на своих руках, пока я греюсь в его объятиях, у него на коленях и плачу. Выговариваюсь, говорю, как мне было страшно. А он слушает, успокаивает. И это должно быть мило, прекрасно, благородно. Но мне больно. До зуда в груди. И режущей боли, что проносится через все тело, когда я отрываюсь от него. Мне все равно на мое заплаканное лицо, на кровь на губах. Плевать. Он видел меня и похуже. Но я кое-что вспоминаю. Все, что он сделал, не оправдывает его ничуть. У меня есть вопрос. Смотрю в серые глаза, которые по-прежнему смотрят на меня со сталью. Но не только там. Там масса чувств. И их я сейчас не разделяю. Бельт сказала, что это ты нанял тех бандитов, чтобы ограбить меня. Я должна быть ему благодарна за спасение, но нет. Во всем, что сегодня произошло, будет его вина, если он сейчас скажет мне омерзительную правду. Я не верила до этого Бельц. Никогда. Верить ей, не уважать себя. Не делала поспешных решений, поэтому узнаю у него. Знаю, что Алекс не соврет, наверное. Я уже не уверен. Это правда, Алекс? Я спрашиваю с придыханием, смотрю на него с надеждой. Не может человек, занявший в моей жизни не последнее место, сделать мне настолько больно. Но он же делает это. Почему ты молчишь? Произношу с отчаянием. Тишина затягивается. «Скажи же!» Он опять буравит меня взглядом, тело напрягается. И кажется, мне не нужен его ответ. Я все вижу и чувствую так. «Да, Виола», — резко проговаривает, вонзая в мое сердце невидимую стрелу, что взрывается в нем. «Это сделал я».